Глава 45. Несколько недель спустя. «Я дома! Ура!» Словно деревенская простушка, вернувшаяся с отпуска, королева демонов ввалилась в прихожую собственного замка и разве что чемоданы на пол не бросила. Возвращение в этот мир было колоссальным событием. Уходя, недавно она забрала демонов, но возвращалась сейчас, кажется, даже больше, чем уходила ранее. Местные жители уходили на войну и возвращались с победой, встретив на той стороне множество товарищей, которые столетиями ждали возможности вновь обрести дом. «Мам!» — закричала Аша. «Я вернулась! Отлично!» Также громко встретила ее Лилиан, спускаясь по лестнице и выпроваживая отсюда всех слуг. Посмотрела на дочку, показав угрожающую улыбку. «Раз уж вернулась, то принимайся за работу, Ась!» Перепугалась та от такого приветствия. «Ваше Величество, тут столько дел в ваше отсутствие накопилось», — наигранно затянула предыдущая королева. «А вы еще и поселенцев новых с собой притащили. Это же такие хлопоты!» «А-а-а!» — Аша стремительно лицом потускнела. В голове сама собой картинка нарисовалась. «Это же столько ртов! Их кормить надо! Им нужно найти работу! А еще они во многом сильнее сородичей!» Так как росли в мире с более плотной духовной силой. Это значит, уже завтра в городе будет куча конфликтов, будет куча драк, а потом вообще передел территории начнется. Воинственность демонов никуда не делась. Прибывшие в этот мир демонические лорды начнут собственные дворцы создавать или грабить соседние. Кошмар! Еще пару дней назад Аша вообще об этом не думала. Ей даже развернуться и снова убежать захотелось. «Если снова сбежишь, я своему зятю пожалуюсь». «У-у-у!» — затарахтела та, уже забыв о радости возвращения домой. «Не волнуйтесь, молодая госпожа!» — раздался сзади голос старого демона. Как верный дворецкий, он был единственным, кто последовал за ней и ставил ее дела выше своих собственных. «Я уже все предусмотрел!» — улыбнулся тот. «А еще несколько подчиненных из высшего мира привел». «Они хорошо с прибывшими знакомы и помогут решить много проблем». «Дедушка Пань!» — мгновенно воспряла духом почти утратившая жизнь королева. «Я люблю тебя!» Демоны вернулись. Весть о возвращении королевы разлетелась просто мгновенно. Все это обсуждали, многие радовались, и не только демоны. Чуть дальше от столицы, в одном из городов демонического мира, в таверне, сидела группа людей, которые тоже эти новости услышали. «Твой друг, наверное, тоже там?» Рыжеволосая девушка услышала слова товарища и уверенно кивнула. «Да», — улыбнулась она. «Если королева вернулась, то и он с ней. Это неизбежно». «Вернемся в столицу?» — переспросил первый, хотя и звучал его голос очень неуверенно. «Нет», — быстро ответила та. «Я еще не могу с ним встретиться». «Даже не верится», — вмешался в их разговор еще один парень. Вообще, эта группа насчитывала 6 человек, 4 парня и только 2 девушки. «Даже не верится, что наша Тихоня, которую мы все защищали, теперь о таких вещах думает». Это были те самые люди, те самые друзья, которых искала Тия. Кого-то из них продали в рабство, кто-то смог стать наемником, ну а кто-то, как она, был продан в духовную секту. Их всех помотала жизнь, некоторые не смогли выжить, но она отыскала всех, всех, кого смогла вспомнить, всех, кто вместе с ней бегал по улицам столицы империи людей, всех, кто приносил ей еду и защищал от бандитов, всех, кого она по-настоящему считала своей семьей. «Да», — улыбнулась Тия, — «мне очень хочется, чтобы при нашей встрече он больше не увидел во мне девочку, которую нужно защищать». Она стала сильнее, стала увереннее в себе. Но этого было мало. Невозможно было стать сильнее, чем Азар. Она точно понимала, что не сможет достигнуть этого. Ну а значит, чтобы быть ему другом, а не обузой, нужно было идти за своими мечтами. Свой собственный путь пройти, добиться собственных целей. И вот тогда, возможно, встретившись на дороге, они смогли бы остановиться, улыбнуться, возможно, вспомнив былое. Им было бы, что рассказать друг другу, было бы о чем поговорить. И разойтись дальше, как друзья. «Давайте создадим секту». Еще некоторое время спустя далеко от столицы демонов, на отдаленной ферме. «Дедушка, я вернулся!» Не так уж много времени прошло, как он ушел отсюда. Казалось, что тут вообще ничего не изменилось. Эль Рамиль Дель Ситон, деревенский дурачок, уехавший в город на поиск работы, возвращался назад четвертым генералом королевы демонов и одним из сильнейших созданий во всем изведанном мире. «Чего орешь?» А тут в самом деле время словно на месте застыло. Жутковатый голос встречал бугая, и тот успел испугаться, прежде чем обрадоваться. Но то, что ничего не изменилось, было лишь иллюзией. Только вернувшись на ферму, только отворив дверь, Эль Рамиль осознал. Голос его деда уже не такой страшный. А на пороге его встретил не монстр, не страшный тиран, который всю жизнь нависал над ним непримиримой тенью. Просто старик, уставший старый демон. Они много лет не виделись, и тот, кажется, за это время невероятно постарел. Пригнулся к земле, осунулся. «Здоровым! Вернулся!» Вот только голос у него был все такой же резкий. «Цел? Да!» — кивнул здоровяк. Его старик не был таким сильным, как он, но все еще не хотел выказывать перед ним слабость. «Вот и ладушки!» — закивал тот. «Я знал, что ты так просто не сдохнешь!» Это замечание было особенно колким, однако следом за ним на маленький домик опустилась тишина. Стало очень спокойно, даже легко. «Все хорошо?» — негромко спросил старик. «Тяжело было?» «Да». Медленно кивнул здоровяк. «Очень. Рад, что ты справился!» — заключил тот. «Рад, что ты, наконец, вырос!» Еще дальше от столицы, далеко в пустошах. «В этом году на стоянке зверей поприбавилось живности. Хм!» Муська не сильно торопилась. До недавнего времени она вообще не думала, что вернется сюда. Этот мир не сильно ее прельщал. Сам воздух говорил ей, что тут не стоит оставаться. Она была особенно чувствительна к духовной силе, и здесь ее сильно не хватало. Девочка почти задыхалась в нижних мирах, но все равно вернулась сюда. Прошлась по пустыне, легко отыскав ту самую скалу, где до сих пор жили члены ее племени. Палаток и правда было чуть больше, чем она помнила. Сейчас тут гостило довольно много семей. Но главный шатер, шатер старейшины, был точно таким, как она помнила. Он остался неизменным. Легонько отогнув шкуру, она проскочила внутрь, остановилась на пороге, уловив запах того самого душистого, но отвратного на вкус свежезаваренного чая. Маленький чайник кипел, высоко выбрасывая пар. Ведерко воды стояло полупустое у входа. Старик, должно быть, принес его совсем недавно. Ходил до колодца один, самостоятельно. Только посмотрев на это, Муське тоже захотелось пригубить чашечку. Она посмотрела на шкафчик с книгами, на список семей, которые приходят и уходят с этой стоянки. Где-то там, на одной из книг, было и ее имя. Настоящее, данное ей родителями. Должно было быть. А, возможно, именно тех, кто все еще был для нее семьей. «Простите», — сказала Муська, негромко кашлянув в правый кулачок и заставив сидящего к ней спиной старика вздрогнуть. «Я, кажется, снова потерялась», — нервозно поздоровалась она. «Можно попросить у вас водички?» «Еще дальше от королевства демонов, в империи людей. Ваше Величество, люди из Духовного Альянса прибыли. Они уже у ворот». «Как? Откуда они с той стороны оказались?» Юная принцесса смогла захватить власть. Положившись на знакомство с Азаром, на его силу она смогла воспользоваться турниром и подчинить всю империю себе. Однако затем произошло еще кое-что. Проход между мирами исчез. Азар и его группа прошли сквозь врата, и, кажется, механизм переноса на той стороне сильно пострадал из-за их битвы. Империя оказалась отрезана от Альянса, не могла получить оттуда новости, закрылась в себе, и с каждым днем новая королева слышала все больше взволнованных голосов. Неизвестность пугала. Все знали, что рано или поздно кто-то из них вернется. Поддерживать спокойствие в мире людей было затруднительно. И теперь вот, наконец, кто-то пришел к ним. Духовный Альянс объявился, и королева не знала, что им принесет это событие. Посланники Альянса прошли через ворота. По словам посредника, они пришли со стороны демонов. Это хорошо было или плохо? Значит ли это, что Альянс уже уничтожил то королевство? Вся империя сидела несколько лет как на иголках. Значит ли это, что теперь для них все абсолютно точно кончено? Его превосходительство Азар поручил нам восстановить духовные врата, которые пострадали из-за недоразумения, как на духу выпалил представитель Альянса. «Пожалуйста, проводите нас к нужному объекту, мы спишем с него точные координаты». «Его превосходительство?» — тупо отреагировала принцесса, смотря как эти, по ее мнению, напыщенные люди, говорят о ее друге в столь уважительной форме. «Если мы не поторопимся, его превосходительство будет недоволен», — гордо заключил посланник. Да с таким тоном, будто ему было в радость быть чьей-то собачкой. «Как?» — не унималась новая королева, желая хоть что-то понять. «Что произошло в Альянсе?» «А вы не знаете?» — переспросил тот, а затем его глаза просто засветились радостью и обожанием. «А я расскажу!» — мгновенно выдохнул он, надувшись в груди. Два посланника за спиной первого тут же глаза закатили, ну а этот почти запел, словно гастролирующий бард. «Когда его превосходительство только прибыл, он...» И пока шумная толпа встречала посланников Альянса, от общей группы отдалилась одна тень. Прошла по городу, словно вспоминая прошлое. Дошла до поместья, стены которого часто являлись в ее снах. Прошла вдоль кустарника, минуя незнакомых слуг. Прошла сквозь главный вход. Поднялась по лестнице. Вошла в гостиную, в которой тускло горел духовный камень над игральной доской. Партия была недоиграна, но так давно, что на фигурках даже скопилась пыль. Это была единственная вещь, к которой никто, даже слуги, не смели прикасаться. Ну и вошедшая женщина бросила на доску лишь один взгляд, а затем остановилась и стала смотреть на знакомую ей картину. В этой комнате над камином висел огромный портрет. И вот на него она смотрела долго. Так долго, что из этого транса ее вывел разбившийся об пол стеклянный кубок где-то у порога. Кто-то вошел в комнату, увидел ее и выронил из рук кубок вина. «Не могу узнать ее», — сказала женщина, смотря на собственный портрет. «Сколько смотрю, не могу узнать». Там на стене висела картина молодой, статной дворянки. Кто угодно это мог быть, только не она. «Ну а я сразу узнал», — ответил ей мужской голос за спиной. «Вот увидел сейчас и думаю, не привиделось ли это?» «Ты любил выпить, но никогда бы не напился так сильно», — немного улыбнулась женщина. «Как?» — глупо спросил тот. «Судьба не может быть ко мне настолько благосклонна». «Наш сын вырос потрясающим ребенком», — еще сильнее улыбнулась Амелия. «Помнишь, как мне сказали тогда? Увидитесь с сыном, если он будет соответствовать». Разумеется, он это помнил. Каждый день вспоминал. «Я ничего не смог сделать», — бросил тот. «Ни для тебя, ни для него». Он не заслуживал того, что происходит сейчас. «Так ли это?» В глазах других он был большим грешником. Но ни она, ни Азар его таковым не считали. Их жизнь была сложной, это верно. Но именно эта дорога все же оказалась верной. «Я так соскучилась по дому», — вздохнула Амелия. «Нальешь вина?» «Да», — кивнул тот. А затем сильнее кивнул. «Еще трижды». «Да, с радостью». И совсем далеко, за пределами изведанного мира. Толкнувшись ногами от потока реки, Азар летел вверх по течению, чувствуя давление и небольшой озноб. Когда-то давно он видел этот маршрут из воспоминаний Тиранида, а теперь двигался по нему сам. В тот раз одно воспоминание могло навредить ему, а теперь он был достаточно силен, чтобы выдержать реальность. «Он где-то там, верно?» — улыбнулся Азар, остановившись только тогда, когда впереди не осталось ничего, кроме огромного разлома. До него еще несколько лет лететь, а он уже заслонял собою все пространство. «Там, на той стороне. Там есть человек, с которым ты бы хотел встретиться». Азар знал о своем духе многое, но еще не все. Он знал, что его сейчас абсолютно все устраивало, но это не значит, что он не хотел вернуться. И он получил отклик. Легкая струнка его души колыхнулась, совсем чуть-чуть. Его дух очень хотел встретиться с ним, с тем самым богом, кому проиграл раньше. Он не хотел победить его. Хотел показать что-то. Доказать. «Когда-нибудь», — ухмыльнулся Азар, вытянул руку, заслонив ей титанический разлом. «Когда-нибудь мы станем сильными. Когда-нибудь этот мир станет так тесен и скучен, что мы пойдем туда», — проговорил он. «Вы еще встретитесь с ним», — пообещал он. «Я сделаю все для этого. Даю слово».